Лили Флорабелла. Я пришла в книжный магазин, потому что не могла больше ходить по кругу. И я пыталась отвлечься от того факта, что ничем не могу помочь Поллуксу. Я была в таком отчаянии, что попыталась прояснить ситуацию со Сэмой. «Мне нужно еще раз с тобой поговорить», — сказала я. «На этот раз обещаю, что не упаду в обморок». А Сэма осторожно вздохнула. Пенстемон работала в задней части магазина. Я услышала, как машинка для наклеивания скотча издала скользящий щелкающий звук. Девушка разгладила пальцами ленту и положила заклеенный пакет на стопку других. «Это касается Флоры Ибен. Мы находились в разных местах магазина, и я поняла, что не могу вспомнить, когда за пределами нашего дома в последний раз разговаривала с двумя людьми одновременно». «Я так понимаю, она все еще ошивается поблизости?» «Хуже». Попытка Флоры проникнуть в мое тело, казалось, произошла вечность назад, а мне чудилось, будто это случилось только вчера. Таково было искривление времени в нашу эпоху. «Хорошо», — сказала Асэма. «Мы все равно собирались тебе позвонить». «Потому что я расшифровала большую часть рукописи, которую украла у меня Флора. Мне кажется, я кое-что поняла. Я уже обсудила это с Пен. Мы договорились встретиться в парке у книжного магазина, где смогли бы продолжить разговор. И я ушла. Сначала я заскочила к себе домой и забрала почту. Потом надела черную фланелевую рубашку, принадлежавшую Поллуксу. Это была моя счастливая рубашка. И да, я начала носить одежду мужа, чтобы он всегда был со мной. За исключением того, что его брюки были мне тесны, потому что у него была одна из самых тощих мужских задниц среди всех Анишинааби. Так что я носила его рубашки и куртки. Я пошла в парк, села на скамейку и стала просматривать почту, ожидая Пен и Асэму. «Что у тебя там?» Асэма стояла рядом со скамейкой. «Купоны, счет, листовки, призывающие голосовать». Я подошла к урне, намереваясь выбросить все, кроме счета за воду, за бесконечный душ Хетты. «О нет, только не это!» — воскликнула Асэма. Она подошла ко мне сзади и выхватила пакет с материалами для голосования. Было достаточно тепло, чтобы сидеть на траве. Мы сняли куртки и расселись на них под лучами заходящего солнца. «Ну, рассказывай». Асэма бросила заговорщический взгляд на Пен, которая сузила глаза и сделала вид, будто происходящее жутко ее интересует. Они обе заплели волосы в обвивающие головы косы в девчачьем стиле, очаровательные и неуместные. «Хорошо, Туки. Слушай. Мы знали нашу клиентку как Флору Лафранс. Но Флора была лишь частью ее второго имени. Она получила фамилию Лафранс в результате недолгого брака с сержантом Лафрансом, который владел франшизой ресторана быстрого обслуживания Subway недалеко от озера Spice Cake. «Проезжая мимо этого места на автостраде, я всегда хочу есть», — призналась я. Я нервничала и потому получше закуталась в плотную рубашку Поллукса. А Сэма проигнорировала меня и продолжила говорить. Я сложила руки на груди и уставилась на нее. Флора была младшей из шести детей в богатой семье. Ее удочерили, поэтому, когда она начала подрастать, стала задавать вопросы. Она знала фамилию биологической матери. Вот и все. Ее приемная семья была состоятельной, по крайней мере, по стандартам Среднего Запада, и сколотила состояние на пиломатериалах, бревнах, то есть на вырубке лесов, которые покрывали северную Миннесоту и принадлежали Аджибве. Другими словами, ее удочерили потомки лесных баронов, которые обманывали и убивали нас. Но двигаемся дальше. Флора выросла в доме, построенном из первобытной сосны и радиально распиленного дуба. Она ходила в католическую школу и посещала церковь Святой Екатерины, после чего унаследованные от прежних поколений деньги иссякли. После того, как Флора вышла замуж за владельца ресторана Subway, а потом развелась, Она решила, что должна работать бок о бок с коренными жителями. Затем чрезмерно увлеклась индейской темой и захотела стать одной из нас. Подруга, которая знала имя биологической матери Флоры, подарила ей ту старинную фотографию женщины с именем Флоры, написанным на обратной стороне фотографии. «Какой знак, а?» Женщина с фотографией немного походила на Флору, если хорошенько прищуриться, и была неопределенной этнической принадлежности. Лет 40 с небольшим, в черном платье, застегнутом на все пуговицы, и аккуратно накинутой мягкой паутине шали. Это был своего рода вязаный треугольник, который носили в то время женщины всех мастей, как коренные, так и белые. Эта фотография служила Флоре большим утешением. «Знаю, она показывала ее мне. Несколько раз, я думаю». «А ты видела имя, написанное на обратной стороне фотографии?» «Нет, не видела». «Я тоже, но я все равно не узнала бы эту фамилию». Она сделала фотокопию и вставила в антикварную рамку для себя и для Катери. Этот образ был ее пробным камнем, и из него она создала свою новую личность. Сначала, конечно, она была Дакота, затем все запуталось. Она разозлила некоторых людей, а потому изменила свою идентичность на Аджибве или Анишинабе. А затем, якобы разобравшись с путаницей, она объявила всем, что она потомок женщины на фотографии, которая, вероятно, была смешанной крови, каким-то образом пережила мучительные тяготы войны. Она имела в виду Дакотскую войну и ее последствия. Потом, конечно, она стала вроде бы как метиской. Наконец, она перестала бродить вокруг да около и оставила свою личность расплывчатой. Верно. И я уже говорила вам, что Флора украла книгу, написанную о женщине, которая... Я подняла руку, чтобы помешать Асэме произнести ее имя, но было слишком поздно. Имя женщины, имя белой женщины было... Я зажала уши руками, но Асэма этого не заметила. Пен, однако, обратила внимание, склонила на бок оплетённую косами голову и, нахмурившись, пристально посмотрела на меня. Когда Флора прочитала ее имя, она поняла, что происходит не от метиски, а от белой женщины. Возможно, сначала она надеялась, что женщина на фотографии на самом деле Маанаме или Женевьева Мулен. Думаю, она полагала, что эта женщина была ее предком. Но на портрете была изображена белая женщина, которая содержала и контролировала Женевьеву. Эта женщина была известна тем, что держала других женщин в заперти в их спальнях. Эта женщина управляла тем, что называлось «домом коммерческой любви». Она сдавала тела этих женщин в аренду и, как впоследствии выяснилось, скрывала или, возможно, совершила сама несколько убийств. Она была известна как полуночный мясник. Она была женщиной, которая оставила свой знак на теле Женевьевы и жестоко обращалась с ней. Ее имя было приведено в книге с описанием ее деяний. Флора прочитала это имя. Оно совпало с именем на оборотной стороне фотографии. В этот момент все нутро Флоры перевернулось и встало с ног на голову. Все, что она сочинила о себе, превратилось в полную противоположность. И не забывай, что Флора была набожной католичкой. Обнаружить, что она взяла для себя точкой отсчета женщину с жестокими аппетитами, которая мучила беспомощных девушек, было невыносимо. Я снова подняла руку. То, что говорила Асэма, так сильно меня разволновало, что мне хотелось выпрыгнуть из самой себя. Возможно, крайний дискомфорт, который я испытывала, был нормальной реакцией, но мне нужно было изменить тему разговора, чтобы она не назвала имя. Поэтому я заговорила о другом. «Эй, вы двое! Случилось еще кое-что, о чем я вам не рассказывала. Это произошло пару недель назад, когда я в последний раз была на работе. Я оставалась одна. И на этот раз... Я не могла подобрать слова, чтобы как следует сформулировать мысль. Поэтому я попробовала еще раз. Флора пыталась. Она пыталась. Я отвернулась. Я была измотана, мое сердце трепетало и стучало в груди. «Что она пыталась сделать?» — спросила Пенстемон. В спешке я выпалила. Она пыталась расстегнуть мое тело, словно костюм на молнии, и втиснуться в меня. Асема скрестила на груди руки и застыла в сосредоточенном молчании. Пенстемон медленно встала и с тревогой посмотрела на меня сверху вниз. Она была одета во все черное, от шейного платка до носков, вся в черном, в призрачно-черном. В какой-то момент она снова села и пробормотала. «В этом есть смысл». «Какой в этом может быть смысл?» Пенстемон откинула назад вдовий шарф. «Ты в трауре. Почему бы тебе не носить что-нибудь цветное, черт побери?» — спросила я. «Ах, это...» Она посмотрела на свою одежду. «Я всегда так одеваюсь, Туки. И если уж речь зашла о... Просто посмотри на себя». «Ты слишком молода, чтобы выглядеть так мрачно», — сказала я, но замечание Пенстемон попало в цель, потому что я тоже была одета в черное. «Флора зациклилась на том, чтобы быть индианкой», — продолжила Пенстемон. «Она хотела стать такой, как ты. Она хотела существовать внутри коренной американки, но ей требовалось тело определенного вида, большое и крепкое. Она так сильно хотела быть индианкой, что потратила всю свою жизнь, пытаясь воссоздать себя как новую личность. Но на каком-то уровне она понимала, что все это не настоящее. Отсюда и ее отчаяние». «Это понятно», — пробормотала я. «Но вот чего я не могу взять в толк. Если она не могла вышвырнуть меня из моего тела, почему она не попробовала проделать подобное с телом твоим или Асемы?» «На то есть причина», — ответила Пен. «И я думаю, только не пойми меня превратно, я думаю, может быть, ты просто более пористая». Я посмотрела на свои руки, сильные от отжиманий в стиле морпехов. Я покрутила руками. Я казалась такой цельной, но в жизни я была много раз на грани растворения. Так близко к этому, что некогда взяла словарь и выписала значение этого слова. Растворяться. Первое. Раскрываться, распахиваться. Второе. Страдательное к глаголу «растворять». Третье. Химия. А. Образовывать в соединении с жидкостью однородную жидкую смесь, раствор. Б. Смешиваясь с каким-либо веществом, образовывать с ним однородную смесь. Четвертое. Ботаника. Становиться жидким при вызревании, как происходит с грибами определенных видов. Я выписала это слово, потому что оно применимо к тому состоянию, в которое я переходила, когда время от времени становилась жидкой, как происходит с грибами определенных видов. Я рассказала об этом Пенстемон и признала, в ее словах что-то есть. Пен вздохнула, улыбнулась мне с облегчением и продолжила говорить. Флора знала, что рано или поздно наступит расплата, что кто-то, возможно, Катери, поймет, что она собрала воедино элементы жизни и других людей, чтобы подделать собственную. Дело в том, что большинству из нас, коренных жителей, действительно приходится сознательно объединять свою личность с чужими. Мы пережили столетия, когда нас стирали с лица земли и приговаривали жить в замещенной культуре. Так что даже тот, кто воспитан строго в индейских традициях, склоняется к взглядам белых. «Конечно», — подхватила Асема. «Реальности белых очень сильны, и большинству из нас приходится выбирать между семейными ценностями и племенными традициями, чтобы найти себя. Флора знала, что мы боролись. Она знала, что мы иногда были нерешительными, но она знала, что мы искали собственное чувство принадлежности. Она знала, некоторым из нас каждый день приходится делать мучительный выбор, чтобы держаться, говорить на родном языке, танцевать, отдавать дань духам. То, что она сказала, сильно задело меня. Она только что описала все, чем занимался Поллукс. Он действительно принимал непростые решения каждый день. Когда просыпался, сжигал можжевельник и душистую траву, делал подношения духам и уходил, чтобы Вселенная работала как часы. «Извините», — произнесла я. «Мне надо отправить срочное сообщение». Я подошла к дереву и притворилась, что смотрю на свой телефон. Потом закрыла глаза, сосредоточила мысли и послала их Полуксу. «Просто живи. Просто живи, и я буду рядом с тобой. Ты нужен здесь, чтобы все шло своим чередом. И я тебе помогу». Возвращаясь к подругам, я услышала, как Пенстемон проговорила. «Я и вправду верю, что жить неаутентично значит жить в настоящем аду». «Однако Флора казалась довольно счастливой», — возразила Асема. «Как?» Я была свидетельницей напряженного состояния Флоры, ее рвения исправлять ошибки других людей. Я вспомнила, как однажды она сказала мне, что не следует говорить слова «индеец» или «абориген», которые лучше заменять словами «коренной житель». Я ответила ей, что буду называть себя так, как захочу, и послала ее ко всем чертям. Теперь я восприняла педантичность Флоры как форму отчаяния. Это правда, что она постоянно находилась в состоянии повышенной боевой готовности. Всегда предлагала последние доказательства своей аутентичности. Всегда боялась, что над ней будут смеяться. Она внимательно изучала нас. Мне пришло в голову, что на самом деле она, возможно, пыталась попасть на небеса Аджибви, но ее вернули. Одно это опустошило бы. «Она чертовски старалась», — отозвалась, наконец, я. «И тем не менее, несмотря на все это, она мне нравилась только тогда, когда вела себя как белая. Например, когда читала Пруста». «Да, ты читала по направлению к Сванну», — сказала Пенстемон. «Ты мне говорила. И почему это может быть свойственно именно белым?» «Точка зрения на жизнь». «А помните, как она училась вышивать бисером?» — немного грустно спросила Асема. «Она подарила Джеки серьги из бисера, но они провисали. Бисер был нанизан слишком свободно», — заметила Пенстемон. «И знаешь что? Потом у нее стало получаться лучше. Ее вещицы стали выходить практически идеальными, но она забывала нанизывать неправильную бусину. Бусину духов. Совершенен только Творец, верно? Может быть, духом совершенства ее работ казалось оскорблением?» «Она смастерила мне медальон», — вспомнила Асема. «И знаете, она сделала много хороших вещей. Например, посвятила себя помощи молодым людям. Удочерила Катери, хоть и неофициально. Катери тогда была подростком. Причем Катери выбрала ее сама и полюбила ее», — подхватила я. «Верно. Так что мы не можем рассказать обо всем этом Катери». «Конечно, нет». Мы смотрели на озеро. Солнце превратило его поверхность в яркие осколки. «Это целая поэма», — зачем-то сказала я. «Ты должна написать ее, Туки. Это твое». «О, ради бога, Пен! Не надо этого покровительственного тона. Я бы предпочла избавиться от призрака Флоры. Я имею в виду, что не могу работать одна. Я даже не могу войти в магазин одна». «Я кое-что придумала». «Что?» «Однажды ты рассказывала что-то о самом красивом предложении в человеческом языке», — напомнила Пен. «Ты же знаешь, я большой знаток наших ритуалов. Может быть, оно ей нужно? Ведь ты имела в виду именно значение предложения, а оно одно и то же на любом языке, верно?» «Полагаю, да». «Тогда я знаю, что она хочет услышать. Дай только срок».